Глава 4. Начало года. Марина открывает футляр. Футляр у нее старый, заслуженный, как говорит Алексей Степанович. Немало, наверное, учеников открывало его с волнением перед уроком или концертом и закрывало с огорчением или радостью. Уголки потерлись, обивка отклеилась. Марина уже не раз чинила футляр, но у нее никогда не хватало терпения аккуратно закончить эту работу. Она вынула из футляра скрипку и подошла к пюпитру. Знакомый холодок волнения пробежал по спине. Устало и весело, и немного страшно. Вот так бывает, когда отвечаешь у доски, и весь класс смотрит на тебя и слушает. Но когда берешь в руки скрипку, это чувство делается еще сильнее. «Дай-ка ля», — сказал Алексей Степанович, и Марина стала настраивать скрипку. «Ну, что же мы будем играть?» — задумчиво спросил Алексей Степанович, когда Марина положила на плечо настроенную скрипку. «Да как же ты стоишь? Стань свободней, скрипку выше. Все-все забыли за лето, как маленькие». «Гамму?» — спросила Марина, становясь по всем правилам. И зачем это Алексей Степанович ей, большой девочке, делает такие замечания при всех, да еще при малышах? Вот всегда он так. Да, конечно, гамму. Но я хочу тебя спросить, что мы будем играть в году? А я не знаю, сказала Марина настороженно. У Алексея Степановича были хитрые глаза, он явно что-то затевал. Летние пьесы? Те, что я сама играла летом? Нет. — сказал Алексей Степанович. — Эти отложим. — Галя, давай-ка сюда свои ноты. Нет-нет, не эти, не этюды, а концерт. И он поставил перед Мариной на пюпитр ноты. Марина даже ахнула. — Этот концерт такой трудный! — Алексей Степанович, — сказала Галя. — Алексей Степанович, — повторила она, и голос у нее задрожал. Алексей Степанович серьезно посмотрел на Галю, поправил ноты на пюпитре и сел за свой стол. «Что такое, Галя? Что ты хочешь сказать?» «Алексей Степанович, как же так? Ведь вы дали этот концерт мне!» «И тебе, и Марине, и еще Лене!» — ответил Алексей Степанович. Он перелистывал классный журнал и как будто не замечал волнения девочек. «Вот Лене почему-то нет в классе, а я и ему те же ноты приготовил». Это было то, чего больше всего не любили и чего боялись ученики. Один и тот же концерт. Галя упрямо нахмурилась и закусила губы. У нее готовы были брызнуть слезы. Ведь Алексей Степанович обещал ей этот концерт еще прошлой весной. Когда играет еще кто-то, пропадает всякая радость от игры. Слушаешь в классе одно и то же по 100 раз, и все надоедает. А потом, ведь она играет лучше Марины. Почему же одна и та же вещь? А Марина смотрела в ноты. Такие трудные, ничего не понять. Сейчас придется разбираться при всех. А как это играть, непонятно. Алексей Степанович посмотрел на Марину, потом на Галю. «Ну-ка, Галя, покажи Марине, как играется начало», — сказал он. Но Галя опустила голову и молчала. «Алексей Степанович, я сама попробую», — робко сказала Марина. Галя из-под лобья взглянула на Марину. «Можно мне уйти?» — спросила она, и, не дождавшись ответа, выбежала из класса. Алексей Степанович покачал головой. «Вот так подружки! Но об этом после. А теперь, Марина, без страха в путь!» И Марина робко и неуверенно взяла первую ноту. Глаза ее напряженно всматривались в ноты, коротенький нос морщился, но, одолев первую строчку, она стала смелей. Ясная и красивая мелодия захватила ее. И, кажется, все это не так уж трудно. Разобрав вместе с Мариной несколько строчек, Алексей Степанович взял у нее из рук скрипку. Учитель всегда показывал своим ученикам то, что они должны были играть. И Марина привыкла к этому. Привыкла и к игре Алексея Степановича, такой артистической и вместе с тем такой доступной ей. Потому что для учеников Алексей Степанович играл не так, как на эстраде. Для каждого ученика он играл так, как тот мог бы сыграть, если бы очень постарался. И поэтому игра его была понятна и близка детям. Но сегодня Марина услышала в игре Алексея Степановича что-то новое. Он играл для нее шире, свободнее, глубже, чем раньше. Его игра словно говорила ей: «Ты выросла, Марина, теперь ты должна играть по-другому». И словно подтверждая это, Алексей Степанович сказал: «Да, ты уже большая девочка, Марина, пора подумать о настоящей музыке». И вернул Марине скрипку.